Гэри Дженнингс. «Ацтек», том 2, «Поверженные боги». Исторический роман, перевод с английского Волковского. Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2006 год. Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, его царственному и грозному величеству, наиславнейшему нашему королю из города Мехико, столицы Новой Испании, в день святого мученика Пафнутия, в год от Рождества Христова, 1530-й, шлем мы наш нижайший поклон. В последнем своем послании его величество, с присущим ему добротой и сочувствием, выражает сострадание по поводу затруднений, с коими нам, защитнику индейцев, каждодневно приходится сталкиваться, исполняя свои обязанности, и просит сообщить ему о вышеупомянутых сложностях и препонах более подробно. Во исполнение сего повеления довожу, в частности, до сведений Вашего Величества, что у испанцев, получивших в здешних краях владение, вошло в обычай присваивать вместе с землей в собственность искони проживавших там индейцев и клеймить их щеки буквой «Г», первой буквой слова «Гуэрра», то есть «война», дабы, объявив их военнопленными, на этом основании подвергать самому жестокому обращению. Правда, со временем нам удалось добиться признания того, что индейца нельзя обрекать на рабский труд, если только он не признан светскими либо церковными властями виновным в совершении какого-либо преступления. Добились мы более строгого применения здесь закона матери Испании, провозглашающего всякого принявшего святое крещение, как еврея в старой Испании, так и индейца в новой, имеющим те же права, что и исконный христианин-испанец. Из этого следует, что ни один крещённый индеец не может быть осуждён за какое-либо преступление без проведения подобающего расследования, слушания дела в суде и вынесения приговора. Но, конечно, показания туземцев, как и показания евреев, даже обращённых в христианскую веру, не могут иметь тот же вес, что и показания благочестивых, уже рождённых христианами испанцев. Следовательно, если испанец пожелает получить в рабство какого-нибудь крепкого индейца или привлекательную краснокожую женщину, ему требуется лишь выдвинуть против этого человека более или менее правдоподобное обвинение, которое ему хватит ума измыслить. Поскольку мы были свидетелями осуждения многих индейцев по обвинениям, являвшимся в лучшем случае спорными, и поскольку мы испытываем опасения за души наших соотечественников, которые открыто расширяли свои владения и увеличивали число подвластных им людей самыми изощренными способами, недостойными христианина, мы опечалились и почувствовали необходимость принять меры. Благодаря своему титулу защитника индейцев нам удалось убедить судей, что все случаи клеймения туземцев должны впредь согласовываться с нашей канцелярией. Поэтому железо для клеймения отныне хранятся запертыми в ларь, который будет открываться двумя ключами, один из коих находится в нашем ведении. Поскольку теперь ни один индейец не может быть заклеймен без нашего ведома, мы упорно отказываемся давать свое согласие в тех случаях, где имеет место явное, вопиющее попрание справедливости. Так что судам приходится отменять приговоры. Столь ревностное исполнение вашим епископом возложенных на него обязанностей защитника индейцев навлекло на нас ненависть со стороны многих соотечественников. Но мы способны сносить это невозмутимо, ибо сознаем, что действуем во имя конечного блага всех, кто к всему причастен, включая и считающих себя ущемленными. Однако мы отдаем себе отчет в том, что процветание Новой Испании, дающей пятую часть доходов короны, зиждется, как и благополучие иных колоний, на использование рабского труда, в связи с чем полный отказ от такого нежелателен и невозможен. Так что теперь, когда испанец желает приобрести индейца в качестве подневольного работника, он не обращается к светской власти, но обвиняет туземца в том, что он, будучи новообращенным, совершил некое прегрешение против веры и апеллирует к нам как защитнику веры. А по элику он сия наша обязанность главенствует над всеми прочими, мы в таких случаях не отказываемся от применения клейма. Таким образом, мы способствуем одновременному достижению трех благих целей, каковы, по нашему разумению, должны снискать одобрение Вашего Величества. Во-первых, мы весьма действенно препятствуем злоупотреблению властью со стороны светского правосудия. Во-вторых, мы неуклонно придерживаемся требований догматов Святой Церкви в отношении новообращенных отступников. В-третьих, мы не ставим препон на пути должного обеспечения владений, пожалованных нашим монархом его верным и благочестивым подданным, необходимой рабочей силой. Рад сообщить вашему величеству, что в качестве клейма на щеке осужденного не используется более унизительная буква «Г», означающая позор военного поражения. Теперь мы выжигаем там инициалы владельца раба, если только осужденный не является привлекательной женщиной, внешность которой хозяин предпочел бы не портить. Помимо того, что клеймо является знаком собственности, затрудняющим побеги, оно в конечном счете отмечает и тех рабов, которые в силу своей неискоренимой склонности к бунтарству не годятся для работы. Многие такие неисправимые смутьяны, сменив нескольких хозяев, теперь носят на своих лицах многочисленные и накладывающиеся друг на друга инициалы прежних владельцев, как если бы их кожа представляла собой манускрипт, текст которого написан поверх иного, более раннего. В последнем письме вашего сострадательного величества содержится еще одно доказательство вашей безмерной доброты, ибо, говоря о переживаниях нашего хрониста Ацтека, лишившегося жены, вы указываете, что он хоть и принадлежит к низшей расе, но, по-видимому, обладает вполне человеческими чувствами и способен переживать моменты счастья или горя столь же остро, как и мы. Ваше сочувствие нам понятно, ибо всему христианскому миру ведомы верная и пламенная любовь вашего величества к его царственной супруге, юной королеве Изабелле, и наследнику престола, малолетнему сыну Филиппу. Однако мы почтительно рекомендуем вашему величеству не распространять безмерно свое сочувствие на лиц, коих наш монарх не может знать так хорошо, как мы, а особливо на тех, кто, подобно вышеупомянутому дикарю, снова и снова показывает себя незаслуживающим доброго отношения. Не дерзая спорить с вашим величеством, мы признаем, что порой и он способен испытывать чувства, достойные белого человека. Однако от проницательного взора вашего величества, разумеется, не укроется, что хотя этот старый осел и полагает себя христианином, он выказывает непоколебимую уверенность в том, что его покойная супруга продолжает до сих пор блуждать по свету. А почему? Да потому что в момент смерти у нее, оказывается, не было при себе языческого амулета. Наверняка также заметит ваше величество и то обстоятельство, что Ацтек сей недолго предавался скорби в связи с своей утратой. На последующих страницах этого повествования он снова встает на дыбы злонравия и ведет себя в своей прежней, привычной для закоренелого грешника манере. Не так давно слышали мы, о великий государь, как некий превосходящий нас мудростью священник говорил, что ни одного человека нельзя неумеренно превозносить, пока тот еще не умер и плавает по непредсказуемым морям жизни. Ибо никому не дано знать, преодолеет ли он все эти осаждающие человека бури, предостерегающие его рифы и отвлекающие песни сирен, и доберется ли он, наконец, до надежной гавани. Похвалы достоин лишь тот, кто попечением Всевышнего прокладывает свой курс в житейских морях так, чтобы в конце дней своих бросить якорь в порту спасения, ибо лишь по достижении оного мы можем воспеть славу душе, достойно завершившей свое жизненное странствие. И да пребудут вечно милости благоволения Господа Бога, указывающего путь нам, грешным, с вашим императорским величеством, к ногам коего смиренно преподает ваш верный капеллан и слуга Дон Хуан де Сумарага, в чем он и подписывается собственноручно. Часть восьмая. Стоит ли удивляться, что моя личная трагедия заслонила от меня все остальные беды мира? Однако, так или иначе, я вскоре узнал, что напасти, причиненные Мешико тем страшным наводнением, не ограничились разрушением нашей столицы. Судорожные и довольно нехарактерные для Ауитсотля просьба о помощи, обращенная к Неосауальпилли во время потопа, оказалась последним поступком, совершенным этим человеком в качестве Юйтлатуани нашего народа. Когда дворец его обрушился, правитель находился внутри, и хотя остался в живых, наверное, будь у него выбор, предпочел бы гибель. Упавшая балка сильно ударила Ауитсотля по голове, и он, как мне рассказывали, ибо сам я его более живым не видел, лишился рассудка. С тех пор некогда великий воин и владыка бесцельно болтался по дворцу, бормоча бессвязные речи, а сопровождавший его слуга то и дело менял безумцу запачканную набедренную повязку.